Часовые сменялись каждые 3 часа, поэтому у предателя было не больше этого времени, чтобы добраться до расположения бандитов, сдаться и убедить их, что он говорит правду. Как ни странно, но поверили ему быстро, потому что примерно через 30 минут хода по Андрею и его людям начали стрелять с тыла и с фланга. Если бы они замешкались еще минут на 10 или бандиты оказались чуть-чуть проворнее, все было бы кончено. С первыми выстрелами отряд залег и попрятался за деревьями. Толик и Сева готовили к стрельбе пулеметы, а Андрей попытался определить позиции противника. Это оказалось нетрудно, подготовка волков не стала лучше со времени их последней встречи. Попутно Андрей отметил, что он сам как-то странно реагирует на то, что по ним стреляют. Не было уже ставших привычными дрожжей и волнения, не было столько адреналина, как в прошлые разы. Что-то с ним было не так, отходим перебежками по двое, решительно скомандовал Андрей. Толя и Вурс, замыкайте. Игорь, Кирилл, двигайтесь впереди, выясняйте, нет ли перед нами противника. Всем включить связь. Вперед. Отряд начал отступление, отстреливаясь от наседающих бандитов. Это было непростой задачей, нагруженные снаряжением и припасами солдаты физически не могли уйти от гораздо более легко экипированных волков, которых к тому же было значительно больше. Андрей смог насчитать около 15 человек в тылу, а Сергей еще до 10 на левом фланге. И вероятность, что их окружат, росла с каждой минутой. Можно было попытаться бросить все лишнее снаряжение и таким образом ускориться, но Андрей сомневался, что даже такой скорости им хватит. Холмистая местность и враг на хвосте не давали Андрею возможности тщательно выбрать подходящее место для возможной обороны. Одна группа противника шла следом за ними, другая пыталась двигаться параллельно и обстреливала отступающий отряд с фланга каждый раз, когда у нее появлялась для этого возможность. Андрей очень быстро понял, что просто уйти его группа не сможет. Волки были легче и потому быстрее. Хорошо еще, что они были трусливыми и не лезли на рожон. Сознательно или нет, но волки загнали противника в относительно равнинную местность с не очень густым лесом. Отступать здесь стало труднее, но и преследователи не могли чувствовать себя совсем уж вольготно. Правда, с каждой минутой они приближались к бойцам Андрея все ближе, а их огонь становился все прицельнее. Наконец, впереди замаячила одинокая возвышенность, позволяющая занять на ней круговую оборону. Отряд выскочил на свободную, поросшую высокой травой поляну перед возвышенностью. На возвышенности росли несколько больших деревьев, у корней которых лежала пара коряг. Вокруг приютились кустики, которые можно было использовать, как плохонькую маскировку. Толя и Вурц остались прикрывать, остальные бросились на возвышенность. Других высот в радиусе километра или около того не наблюдалось, поэтому хоть силы Андрея и были невелики, но позволяли принять бой хоть с каким-то преимуществом. «Это Кирилл, я на другой стороне поляны», — раздался в наушнике слегка взволнованный голос. «Тут чисто, действуй по обстоятельствам», — приказал Андрей. «Мы принимаем бой». Ситуация грозила стать критической в любой момент. По сути, она уже стала таковой. 8 человек против, как минимум 25. Еще и на условиях наступающих, потому что деваться Андрею и его парням было уже некуда. Если они пройдут холмик и двинутся дальше, то уже противник будет стрелять им в спину с возвышенности, и тогда все, конец. Группа быстро, игнорируя стрельбу, забралась на холм и заняла позиции. Пули свистели, пролетая мимо, вгрызались в землю у ног, шипели, но пока что ни в кого не попали. Андрей продолжал удивляться самому себе. Привычная дрожь в теле все еще не появлялась, он чувствовал себя, нельзя сказать, что спокойно, но уверенно, и был готов ко всему, что могло произойти. Преследователи укрывались за деревьями и кустарником и стреляли вслед замыкающим Толику и Вурцу. Вурц несся впереди, Толик, немного сдерживаемый тяжестью пулемета, спешил за ним. Уже на подъеме он громко вскрикнул и, широко раскинув руки, упал на землю, выронив пулемет. «Черенко ранен», — крикнул Сева. Не раздумывая, Андрей выбрался из укрытия и, пригнувшись, быстро преодолел пару десятков метров. Вурц, сразу не заметивший, что его напарник упал, тоже вернулся, плюхнулся рядом, одной рукой подхватил пулемет, а другой принялся помогать тянуть раненого Черенка в укрытие. Волки, почуяв запах крови, усилили огонь, но Сева немного остудил их головы плотным пулеметным огнем, хоть и израсходовал на это полную ленту. Яростный треск печенега заполнил холм, и на некоторое время бандиты ослабили натиск, но все равно их пули свистели рядом, с глухим звуком вгрызались в землю, и лишь каким-то чудом ни в кого не попадали. Черенко протяжно стонал, изрыгал проклятия и свое фирменное верчение бандитов, их матерей и домашних животных, но был жив. Вместе с Вурцем Андрей затащил охотника наверх и упрятал под коряги. Там уже ждал Чеканкин, с которым Вурц поменялся местами. Как бандиты умудрились ни разу больше по ним не попасть, осталось загадкой и вопросом к их инструктору по стрельбе, если таковой вообще у них хоть когда-то был. «Берегите патроны», — бросил вдогонку Вурцу Андрей, затем вернулся к Черенко. «Куда попало?» — спрашивал он, но Черенко только рычал что-то в ответ, неуклюже пытаясь стащить с себя продырявленный вещмешок. Чеканкин помог ему стянуть его и принялся осматривать конечности. Наконец, Толя таки смог членораздельно выговорить, что у него болит. В бронике застряло «АУ», — выл он. «Ну и больно же, мать их, ненавижу». «Держись, счастливчик», — улыбался Андрей все еще немного взволнованный. «Может, жить им осталось недолго, но то, что с Толиком все в порядке, не могло не радовать». Оставив Толю на Чеканкина, Андрей присоединился к остальным бойцам, распределившимся на вершине возвышенности. Игорь был ближе Кирилла и успел забежать наверх почти одновременно с основной группой. Кирилл уже присоединиться к ним не мог. Андрей приказал ему не выдавать себя и наблюдать за противником. Бандиты, убедившись, что их цель уже никуда не денется, ослабили давление и лишь изредка вели беспокоящий огонь, будто чего-то ожидая. Через некоторое время они и вовсе перестали стрелять, а их командир обратился к обороняющимся. Он находился далеко, поэтому надрывался, что было сил. Звучало это смешно, но никому на возвышенности не было весело. «Вы окружены, сдавайтесь», — ревел голос. «Сдавшимся гарантируем жизнь». «Как же язвительно», — прошипел Сева. «Я видел вашу жизнь, сукины дети. Вертел я такую жизнь», — зло процедил Толик, все еще отдуваясь. Игорь прислушивался к голосу, затем указал Андрею и Севе, откуда примерно он исходит. Чтобы было лучше понятно, решили заставить его еще покричать, задавая разные вопросы. Потом накрыли тот участок плотным огнем из всего, что у них было. Волки в долгу не остались и вскоре ответили тем же, заставив обороняющихся прекратить стрельбу и вжаться в землю. Видя, что противник прижат, волки осмелели и, ведя постоянный беспокоящий огонь, пошли в наступление с той стороны, где растительность была гуще. Но наверху не зевали, и как только бандиты подошли достаточно близко к холму, в них полетели гранаты, а вслед за взрывами, когда огонь наступающих ослабел, бойцы Романова тоже начали стрелять. После этой нелепой попытки под холмом осталось человек 8 бандитов, и таким образом их численное превосходство значительно уменьшилось. Отступившие, выжившие и те, кто их прикрывали, вновь начали шквальную беспорядочную стрельбу, из-за которой создавалось ощущение, будто патроны у них бесконечные. «Черт, их там, наверное, вся сотня», — прикрывая голову руками, слегка визгливо посетовал Игорь. «Что будем делать?» Игорь не истерил, но определенно был не в своей тарелке. Андрей боковым зрением видел, что тот прикрывает голову. «Руки от пули не спасут», — беззлобно ответил Андрей. Он взглянул на брата, их глаза встретились. В мозгу проскочила фаталистическая мысль, напомнившая, что у них осталось одно незаконченное дело. «Прости меня, Игорь, я был несправедлив к тебе», — как бы между прочим выпалил Андрей. Игорь завис на пару секунд, явно не ожидавший такого. «Сейчас не время», — начал было он. «Другого может не быть, поэтому хочу, чтобы ты знал, ты был прав, все они заслуживают только смерти. Прости меня, брат». Помедлив немного, Игорь протянул Андрею руку, и они обменялись крепким рукопожатием. И почему подобные разговоры люди всегда ведут только тогда, когда они теряют всякий смысл? Почему по-настоящему искренне можно поговорить только на пепелище, когда все уже уничтожено? Но вслух он сказал другое. «Так что теперь будем делать?» Андрей пожал плечами, он действительно не знал, как выбраться из этой заварухи. Волки могли ждать вечно, на их стороне было численное превосходство и близость к их базе. Было лишь вопросом времени, когда они догадаются притащить крупнокалиберный пулемет или миномет, если он у них, конечно, есть, и разворотит холм до основания. А в том, что обозленные потерями, они выкинут что-нибудь подобное, Андрей не сомневался. Единственным выходом было оставить все лишнее и попытаться прорваться из окружения, пока противник ослаблен и частично деморализован после неудачной попытки штурма. Андрей минут 5 обдумывал такой вариант. Начал даже советоваться с Кириллом по поводу того, с какой стороны врагов меньше, но прежде, чем принял решение в рядах бандитов, началась какая-то неразбериха. Огонь то прекращался, то снова начинался, причем казалось, что стреляют уже не по возвышенности, где находился отряд Андрея, а куда-то в сторону, потому что интенсивность огня вроде бы увеличивалась, но пуль в сторону холма летела явно меньше. «Может, заметили Кирилла?» – подумал Андрей, но прежде, чем решил спросить, с левого фланга вообще перестали стрелять. Появилась возможность высунуться и получше рассмотреть, что происходит, но лес хоть и не был густой, а нормально что-то разглядеть не давал. Через какое-то время Андрей смог заметить, что волки отступают, а звуки выстрелом удаляются. От такого парень сперва опешил и не мог в это поверить, но затем быстро принял решение. «Кирилл, что у тебя?» – спросил Андрей в микрофон. «Вижу несколько убитых и пару раненых. Остальные, кажется, отходят». «Неплохо вы их», – радостно ответил парень. «Продолжай двигаться в том же направлении, но будь очень внимателен и осторожен», – предупредил Андрей. «Тут что-то не так?» – Кирилл переспросил. «Что именно?» – но Андрей не ответил. Он и сам не знал. В поведении бандитов было мало логики. У них было преимущество в стволах, время играло на них, можно было вести осаду хоть неделю, но они отступили и бросили раненых. Бред какой-то. Может, это какой-то трюк, чтобы выманить их с позиций, но зачем? С одной стороны, волки не славились ни смелостью, ни умением вести бой, но с другой, ничего не мешало им поумнеть. Даже обезьяна смогла эволюционировать в человека. Волки, правда, до человека вряд ли уже смогут дорасти, но кто знает. Бойцы напряженно всматривались в растительность впереди, но врагов было не видать. Бандиты продолжали постреливать где-то в лесу, и иногда их короткие очереди прорезал резкий одинокий выстрел. Воробьев сразу заявил, что ему этот звук напоминает винтовку. Поскольку возле позиции Андрея все было тихо, стало ясно, что снайпер, если он действительно есть, работает не по ним. Действуя исходя из того, что делает твой противник, а не из своих представлений о том, что он должен делать, вспомнил Андрей еще одну заповедь Родионова. «Уходим за Кириллом, в темпе», — приказал он, показав рукой направление. Отряд быстро собрался и начал спускаться с возвышенности. Толя тоже уже мог самостоятельно идти. Правда, от пулемета и вещмешка ему пришлось отказаться, сильно болела спина, но спасительный бронежилет он не снял. Сева, Чеканкин и Сергей вызвались рискнуть и поспешили к позициям бандитов, чтобы подобрать патронов и добить уцелевших. Через минуту Андрей услышал в наушнике, как Сева позвал Толю. «Что там такое?» «У нас нет времени», – неодобрительно пробурчал Андрей. «Нужна минута, командир». «Вопрос принципиальный», – ответил ему Сева. Ответ Андрею не понравился, но слишком уж настойчиво говори Сева, поэтому Андрей решил тоже посмотреть, в чем там дело, и направился к Севе. На земле, корчась от боли, лежал фигура. Пуля попала ему в правую ключицу, как раз в лямку бронежилета. Рука не слушалась, а из раны обильно текла кровь, быстро вытягивая из колена жизненные силы. Он противно корчился, пытаясь зажать рану рукой, но получалось плоховато. Никто из подошедших и не думал ему помогать. «Ты гляди, какие люди!» Тоном, который не предвещал ничего доброго, сказал Толя, доковыляв до фигуры. «Я же тебя, курва твоя мать!» предупреждал, что с тобой будет. «Ох и повертим мы тебя. Пощадите, мужики», — взмолился фигура, делая паузы между словами. «Вместе ж, кашу жрали и по бандюгам, стреляли. Вместе через огонь проходили. А потом ты, сука, уже по нам с ними стрелял», — процедил сквозь зубы Сева, передавая Андрею один из раздобытых запасных магазинов. «Ты бы пощадил тех ни в чем не повинных девчонок в деревне, если бы они просили у тебя пощады, а, что-то я сомневаюсь», — добавил Чеканкин. «Пожалуйста, умоляю». Лицо фигуры исказилось от страха. На него было неприятно смотреть. Времени было в обрез, поэтому Андрей быстро сориентировался. «Толя, Сева, делайте, что хотите, но очень быстро. И смотрите, как бы волки не вернулись», — холодно распорядился он. «Остальные, уходим. Парни нас догонят». «Нет, пожалуйста», — корчился фигура, увидев, как Толя с хмурым видом медленно достал большой охотничий нож. «Ты будешь страдать, шлюхин сын, за то, что сделал, и за то, что собирался сделать. Недолго, но будешь, тварь», надавливая на слова, пообещал Черенко. Крики фигуры наполнили лес, и хоть отряд постепенно удалялся от места расправы, они не становились тише. Наконец, раздался одинокий выстрел, и крики затихли, а Андрей вздохнул с облегчением. Отдать живого человека на растерзание было непростым решением, но Колян получил именно то, чего заслуживал, а Сева сдержал слово. Кирилл ушел в авангарде, разведывая местность. Остальные двигались следом, соблюдая дистанцию от Кирилла в пару сотен метров. Андрей со странным выражением лица на ходу разглядывал свои руки, они тряслись, как у алкоголика со стажем. Зря он удивлялся, дрожь не исчезла, она просто ожидала своего часа. С другой стороны, и ситуация, в которую они попали, была не чета тем, что были до этого. Вскоре Толя и Сева догнали отряд. Оба были чернее тучи, но ни словом не обмолвились о произошедшем. Какое-то время шли молча, но долго так продолжаться не могло. «Что вы с ним сделали?» – не выдержал молчания Андрей. «Может, не надо было прям так?» – допугал он его просто. «А оно, тьфу, не мужик даже, обоссалось», – тихо ответил Сева. «А потом помер он», – добавил Толя. «Но я все равно выстрелил, на всякий случай». Отряд быстро удалялся от базы волков, к сожалению, с пустыми руками, добыть какой-либо действительно ценной информации не посчастливилось. Даже таинственные спасители, а никто не сомневался в их участии, не показались на глаза, и это обстоятельство еще больше озадачивало. И как по закону подлости, на западной дороге, ведущей к деревне бандитов, показалась небольшая колонна. Приблизившись к стенам, она остановилась у главных ворот, и из одной из машин вышли двое людей в монашеских рясах, а Андрей со своими ребятами тем временем удалялись на северо-восток. 4. Целый день активного хода давал о себе знать. К вечеру ноги начинали подкашиваться сами собой, и много кто начал намекать, что пора сделать остановку. Андрей опасался останавливаться, вряд ли бандиты успокоились после такой неожиданной развязки, и вполне вероятно, что прямо сейчас они могли быть где-то рядом. Об их активности свидетельствовали сильные патрули и посты на дорогах, так что Андрей предпочел действовать как можно осторожнее и поскорее оказаться подальше от злополучной деревни. Он вел свой отряд на север, туда, где по идее должен был находиться город, контролируемый гильдией. Ночь провели нервно. На часах стояли по трое, каждого шороха пугались. Часовые дважды поднимали на ноги весь отряд, услышав шаги какого-то животного. В итоге пришлось Толику занять дежурство на полночи, иначе из-за постоянных побудок весь отряд рисковал к утру быть напрочь разбитым из-за недосыпа. И даже это не сильно помогало, потому что утром Толик выглядел, как заправский параноик, ходил вокруг лагеря и постоянно твердил, что за ними ведут наблюдение, чем нагонял жути всем, кроме Воробьева. Хотя чего уж там, даже Воробьеву нагонял, просто Сергей был как всегда невозмутим. Припасы истощались, не хватало воды, поэтому приходилось по ходу дела искать, где их пополнить. Как правило, в изредка встречающихся деревнях находились отряды банды, и входить в такие поселения было опасно. Но в лесу случайно наткнулись на небольшой хуторок на 7 хат, две из которых были сожжены, а еще 3 разрушены. Хутор выглядел крайне печально, не сушились на веревках грибы, как это обычно бывало в любой обжитой деревне, не лаяли собаки, не было видно никакой живности. Только пара стариков возились на огороде возле одного из домов, да еще одна пожилая женщина присела отдохнуть у дерева, вот и все население. Не похоже было, что эти люди могли доставить проблемы, поэтому Андрей, недолго раздумывая, решил выйти прямо к ним. Единственное, что настораживало, отсутствие других людей. Андрей и Сева вышли из чащи и направились к старикам. Шли медленно, внимательно осматривая пепелища и людей впереди. Старики были заняты своей работой и, похоже, не замечали гостей. Но когда мужчины, одетые в камуфлированную форму и вооруженные автоматами, подошли ближе, женщина у дерева заметила их и, несмотря на свой почтенный возраст, резво вскочила с земли и испуганно окликнула стариков. Те бросили свое занятие, выпрямились и устало, в бессильном ожидании уставились на своих гостей. Подойдя ближе, Андрей обратил внимание, что старики совсем худые и ослабевшие, буквально кожа и кости. В трясущихся руках у обоих были древние тяпки, а в глазах – смирение и спокойствие людей, которые в своей жизни видели уже все и ко всему готовы. У них не было сил бежать и не было никакого желания прятаться. «Будь что будет», – всем своим видом говорили они. «День добрый», – поздоровался Андрей и выдавил благожелательную улыбку. «Добрый», – скрипучим голосом тихо ответил старик, явно не ожидая от пришедших ничего хорошего. «Нам бы водички набрать да еды какой-то выменить», — продолжил Андрей, — «и спросить кое-что. Поможете?» На миг лицо старика просветлело, но потом снова помрачнело. Во взгляде легко читалось презрение, которое старик неумело пытался скрыть. «С харчами никак», — Развел он руками, ваше все, что было, забрали, еще неделю назад, а воды до ответов, это пожалуйста, наши, удивился Андрей. Старик, прищурившись, смотрел на Андрея. Парень действительно не был похож на тех бандитов, что изредка приезжали сюда. Тот второй, мордатый, конечно, подошел бы, да тоже не сильно. Презрительный взгляд уставших, но внимательных и мудрых глаз постепенно сменился на вопросительный, а затем на заинтересованный. «А вы кто будете?» – спросил старик после коротких раздумий. «Просто путешественники», – подключился к разговору Сева. «Не бандиты». Старик издал какой-то звук, похожий то ли на смешок, то ли на кашель, еще раз обвел пришедших оценивающим взглядом, а затем обратился к бабке у дерева. «Марья, покажи им, где колодец, пусть берут, что им надо». Старушка молча побрела в сторону домиков. Андрей сделал знак Севе следовать за ней, а сам остался. Нужно было задать старику пару вопросов. «Где все? Почему вы одни?» Начал он с самого главного. «Нету», — коротко ответил старик. Как и к любому чужаку, к Андрею тут относились с подозрением и ожидали какого-то подвоха. Оно и не странно, Андрей и сам так относился бы к любому незнакомцу, объявись он в Прохоровке. Но сейчас такой ход событий его не устраивал. «Послушайте, мы вас не обидим», — стараясь говорить как можно убедительнее, Андрей попытался успокоить стариков и таким образом наладить контакт. «Мы правда просто путешественники, идем мимо, и нам правда просто нужна вода, припасы и совет, и мы готовы за них что-то отдать. А то, что мы вооружены, сами понимаете, что без этого далеко путешествовать не получится». Слова парня, его спокойный тон и уверение, казалось, возымели действие. Старик, может, все еще не верил Андрею, но отвечать стал более охотно. «Воды наберете, сколько надо, и советом каким смогу помогу, это единственное, что у нас осталось», — сказал он, поразмыслив. «Замечательно, так расскажите, что случилось с остальными жителями, или вы тут одни живете?» «Нет никого, всех забрали, степные волки», — покачал головой старик. «Увезли, когда приезжали в последний раз, примерно неделю назад. Нас, старых, убить хотели, но потом пожалели. Токмо я бы не назвал это жалостью, запасы, что после зимы еще оставались, они ведь тоже все забрали. Живность какая была, сухари да овощи, что еще не погнило, все увезли, а нас одних оставили. Наверное, думали, что сами помрем без молодых». Старик вроде как сетовал на судьбу, но вместе с тем делал это с какой-то странной гордостью, будто пытаясь доказать, что все свалившиеся на них несчастья не способны их сломить. «Вот, пока есть силы, обработаем землю, посадим, что наскрести удалось, да даст Бог, протянем как-то еще немного». Дед обвел руками скудный огородик и пару фруктовых деревьев рядом. Андрею стало их очень жаль. Старые, прожившие жизнь, мудрые и заслуживающие элементарного уважения люди вынуждены были из последних сил, чуть ли не на коленях, обрабатывать землю, лелея пустую надежду дожить до того момента, когда она сможет хоть как-то накормить их. Не было кому отстроить жилище, не было кому охотиться, не было кому пойти собирать грибы, уставшие глаза уже не видели так хорошо, а сморщенные руки не имели прежней силы. Но старческое упрямство, с которым эти люди цеплялись за жестокую и бессмысленную жизнь, поражало. «Кириллу», — позвал Андрей в микрофон, немного подумав. Кирилл тут же отозвался. «Принеси мне 5 банок тушенки, немного сухарей и тот последний кусок вяленого мяса, и консервы пару банок захвати», — приказал Романов. «Консервы закончились, товарищ старший сержант», — с досадой ответил Кириллу. «Ну, значит, без них, и это, тушенка, у нас всего 8 банок осталось», — добавил он с сомнением. «Кириллу, что в моем приказе тебе непонятно?» — строго спросил Андрей. «Все понял, выполняю». Через несколько минут Кирилл с вещмешком был на месте, а из деревни возвращался Сева с кучей наполненных фляг. Андрей вынул банки и прочую снеть из вещмешка и сложил у дерева. Сева с Кириллом с неприятным удивлением наблюдали, как Андрей собирался просто так отдать львиную долю оставшихся припасов. При виде еды у старика широко открылись и заблестели глаза. Одному Богу и им самим было известно, как прожили они эту неделю, не имея практически ничего. Андрей заметил, что руки деда снова затряслись, но тот не сделал ни шагу навстречу, а лишь с надеждой смотрел на целое сокровище, лежавшее на земле. «Двигай обратно», — приказал Кириллу Андрей. «Мы скоро догоним». Кирилл удалился, а Сева, долгое время наблюдавший, с хмурым видом принялся прятать фляги в вещмешок, чтобы потом раздать бойцам. Андрей же продолжал разговор. «Это мы оставляем вам», — сказал он старику, указывая на еду. «Но взамен ответьте на мои вопросы». «Отвечу, на что смогу», — охотно кивнул дед, до конца все еще не веривший в свое счастье. Он смотрел на парня с недоверием. Ему, повидавшему на своем веку всякого, слабо верилось, что неизвестные люди могут вот так запросто взять и отдать другим свои припасы. Да, когда-то в этом мире были и жалость, и сострадание, и даже уважение к старшим, но те времена давно прошли. Мы направляемся в город торговой гильдии, но не знаем точно, где он находится. Подскажете, как туда добраться? Пойдете на север, держась дороги, ответил старик, указывая направление тонкой сморщенной рукой. Дойдете до речки и свернете на северо-запад вдоль русла. Вы, ребята молодые, за два дня будете в Глухове. Только не идите по дороге, бандиты иногда здесь ездят. Глухов, так называется город гильдии? Спросил Андрей. Старик кивнул в ответ. А что ж вы сами туда не идете? Не выдержал Сева. А кому мы там нужны? Резонно заметил старик. Работать мы уже не можем, а кормить задаром нас там не станут. В Прохоровке стариков точно не бросали, хоть и было их там двое за всю историю, но все равно их кормили и обходили до последнего дня. Старики развлекали детей, делали мелкую работу, в общем, помогали, как могли. Хоть пользы от них было немного, но никому даже в голову не приходило бросить их или выгнать. С другой стороны, чужих там ведь тоже не приняли бы. Ясно, с легкой грустью подытожил Андрей. Вы их просто не знаете, поучительно возразил старик. Они не намного лучше степных волков, просто не грабит. Ясно, задумчиво повторил Андрей. В принципе, ему было достаточно того, что он узнал. Но был еще один вопрос, на который эти давно живущие здесь люди, возможно, могли ответить. Слышали вы что-то про организацию, которая называется Булат? Спросил он. Старик поднял глаза, обернулся на своих, подумал. Нет, покачал головой он. Слыхали про банду со странным названием? Два слова там каких-то, не припомнить. Запомнилось просто, что говорили, будто они знают, откуда болезнь взялась. Теперь уже настала очередь широко раскрыть глаза Андрею. Если он не ошибался, то этот старик только что сказал про... Кто-то разузнал, откуда возникла эпидемия. Перебил он его, не веря своим ушам. Или о какой болезни вы говорите? Такое говорили, уклончиво ответил старик. Да, та болезнь, что 10 лет назад была. Кто говорил? Сева тоже оживился, услышав последние слова, такие же, как вы, которые мимо проходили, путешествуя. Андрей прокрутил в голове все названия банд и организаций, что слышал от Гранина и Родионова, стараясь вспомнить любую с названием из двух слов. Но кроме степных волков на ум приходила только одна. А организация эта случайно не Новый порядок называлась, уточнил он. Дед почесал голову, не сводя голодного взгляда со сложенных на земле банок с тушенкой. Неясно было, прочистил ему память вид еды или наоборот затуманил. Похоже, но точно уж не вспомнить, проскрипел он. Больше вытянуть из старика было нечего. В любом случае того, что он сказал, было более чем достаточно, и Андрей теперь совсем не сожалел об отданных припасах. Попрощавшись, они с Севой пошли обратно, но у опушки Андрей остановился и обернулся. Сева последовал его примеру. С минуту они наблюдали, как старики вертят в руках банки, будто ласкают их, как переглядываются и о чем-то разговаривают, и Андрею с расстояния показалось, что на их лицах проглядывает счастье. Почему все так? Почему люди отвернулись друг от друга? Смотря на стариков, грустно спросил Андрей. Всегда было так, медленно ответил Сева, и до эпидемии тоже. Просто тогда многие скрывали свою личину, потому что мнение окружающих имело для них какой-то вес. Сева выдержал паузу и добавил. Но даже те, кто такими не были, обстоятельства вынудили их стать такими, чтобы выжить. Обстоятельства, не сдержавшись, перебил его Андрей. Их вынудили люди, а не обстоятельства, конкретные люди. Во взгляде Севы, обращенном на Андрея, удивление смешалось с непониманием. Люди, что-то я не совсем понимаю. Ты о ком? Андрей молчал, глядя на стариков, которые собрали свое сокровище и поковыляли к одному из домиков. Стоит разъяснить Севе свои слова или нет. Есть версия, что эпидемия была не природного характера, а искусственного, опустив взгляд, сказал Андрей. Сева молчал. Кто-то создал вирус, который потом каким-то образом выбрался из лаборатории и пошел по миру. И если так, то есть конкретные люди, из-за которых все стало так, как есть. Вот, что я имел в виду. В голове у Севы крутились разные мысли. Парень не в себе или наоборот? Откуда он мог получить такую информацию? Может ли это вообще быть правдой или он фантазер? Но Сева все никак не мог определиться, какой из вариантов правильный. Откуда ты все это узнал? И когда? Спросил он в итоге. Неважно. Или... Почувствовав скепсис Севы, Андрей задумался. Он мог назвать источник своих домыслов, но Сева наверняка раскритикует ее. Сослаться на Владова, но Владов не сказал ему ничего конкретного на этот счет. А зачем вообще ему что-то объяснять? Ладно, забудь все, что только что слышал. Неважно, веришь ты в это или нет. Как скажешь. Развернувшись, они продолжили путь к своим бойцам. Возвратившись к отряду, Андрей не ожидал, что кто-нибудь поймет, зачем он оставил старикам большую половину их еды, но к его удивлению все оказалось наоборот. «Я, конечно, немного расстроен, но ты правильно поступил, командир», — Толя пожал своей могучей ручищей руку Андрея. «Старики не протянули бы в этих разваленных сараях даже 2 недель. Может, оно не поможет им прожить даже до того дня, как что-то вырастет на их огороде, но смотреть...» Как они мучаются, я тоже не мог. Так-то оно так, да вот только теперь мучиться будем уже мы, веселым тоном вставил Вурс. Но всем почему-то показалось, что сказал он это не в шутку. Новости про глухов развеселили отряд. Люди почувствовали, что скоро смогут передохнуть от этой изнурительной гонки, и удвоили усилия, шагая в указанном стариком направлении. Добрый час только о городе и говорили, а потом у всех появилась новая тема, очень волнительная и неприятная. Рация на плече Андрея, долгое время молчавшая, вдруг зашипела, а потом из нее донесся голос. Но это был непривычный мягкий голос Кирилла, вместо него звучал кто-то другой, чужой, твердый и решительный. «Романов, как слышно, прием», — сказал он. Раций было всего 3, и 2 из них были у Толи и Андрея. Романов обвел своих бойцов удивленным взглядом, остановив его на побледневшем Толе, отцовское чутье которого, работающие на уровне инстинктов, значительно перегоняла скорость мыслительного процесса Романова. «Кириллу!» — воскликнул Толя. Сорвав с плеча оружие, он стремительно понесся по лесу, причем так, будто у него не было никакой травмы ребер. Остальные спешили за ним, как могли, но куда там. Пока они бежали, незнакомец не собирался ограничиваться одной фразой. «Романов, ответь! Прием!» С тем же леденящим душу спокойствием снова вызвал он. «Кто ты?» Прямо спросил Андрей, тяжело дыша от бега. «Друг», — прозвучал короткий ответ. «Это не ответ». Отгибая ветки, Андрей спешил вперед, пытаясь не упустить из виду быстро удаляющуюся мощную фигуру Толика. К счастью, лес здесь был не густой, да и местность ровная, но метров через 300 деревья становились уже гуще, и там их могла, и наверняка, ждала засада. Толю стоило остановить. Того же мнения придерживался и незнакомец. «Не суетитесь. Успокойте своего ретивого товарища, а то как бы беды не натворил. И сами поспешите, двигайтесь вы в правильном направлении, прием». Спокойствие респондента пугало. Его голос звучал так, будто он был самим Богом и управлял всеми, заранее зная поступки каждого. Андрей пробовал задавать вопросы, пытаясь отвлечь незнакомца и переживая за вырвавшегося вперед Толю, но вскоре они сами его догнали. Черенко стоял за деревом, приложив автомат к плечу, и не сводил ни мигающего взгляда с деревьев впереди. Там, метрах в 40 возле большого дуба, на коленях, держа руки за головой, стоял Кирилл. Он был очень напуган, бледенной мимикой и жестами головы умолял отца не подходить. Андрей знаками раздавал указания бойцам, но невидимый незнакомец сам все видел. «Всем стоять! Если кто-то двинется дальше, я убью разведчика», — по-прежнему спокойно приказал голос. «Ты же сказал, что ты друг. Где ты?» — крикнул Андрей, знаками приказывая бойцам остановиться. «Я не хочу стрельбы. Опустите оружие, и я обещаю, что никто не пострадает», — поступил уверенный приказ. Голос был тихим, и было по-прежнему непонятно, где может находиться его хозяин. Единственным намеком на его местоположение был до смерти напуганный Кирилл, который непонятно как позволил застать себя врасплох, обезоружить и использовать как приманку. «Откуда мне знать, что тебе можно верить, и что это не ловушка?» — задал логичный вопрос Андрей. «Если это ловушка, то не стоит беспокоиться, вы в нее все равно уже попали», — заметил незнакомец, и Андрея сразу резанула эта фраза. «Не нужно волноваться, я просто хочу поговорить». Где он это слышал? Кто недавно говорил ему эту фразу? Перебирая в памяти все, что произошло с ними за последние 10 дней, Андрей очень скоро добрался до автора этих слов. Неужели это тот странный, до ужаса подозрительный тип с бородой и в плаще? А нет, только не это. Однако поздно было искать варианты. Незнакомец был абсолютно прав. Они уже в ловушке. И отчасти потому, что Андрей позволил себе не включать голову, а стремглав погнаться за Толей, который свою-то голову вообще включал крайне редко. Вздохнув, Андрей нажал кнопку вызова и сказал: «Хорошо, мы готовы к переговорам». Он опустил оружие, махнул рукой бойцам, приказывая сделать то же самое, и подошел к Толе, который стоял в прежней позе, но тот не собирался отступаться. «Толя, так надо», — увещевал его Андрей. «Доверься мне, пожалуйста. Ты же понимаешь, что у нас нет другого выхода». Глаза Толи были налиты кровью, а челюсти крепко сжаты. Попадись ему сейчас этот умник с рацией, разорвал бы его голыми руками. Он уже похоронил одного сына и не собирался терять второго, особенно без боя. За него он сам готов был умереть, но Андрей требовал другого, а за последнее время Толя научился доверять своему командиру. Однако ему пришлось собрать всю свою волю, чтобы подчиниться. Он нехотя опустил автомат и вышел из-за дерева, готовый чуть что кинуться вперед и любыми средствами защищать Кирилла. «Отлично», — сказал голос. «Теперь повесьте оружие за спины. Заметьте, я не прошу его сложить на землю, я прошу просто убрать из рук. Так мне будет спокойнее». Андрей нахмурился, но все-таки нехотя отдал соответствующий приказ и сам убрал оружие. Чем больше говорил этот человек, тем больше Андрей убеждался в том, что это именно он, Алексей, тот странный тип из деревни. Только ему была присуща манера давать жертве, попавшей в его руки, видимое ощущение выбора, чувство, что она еще может спастись. «Ну все, ждите. Сейчас буду». Секунд через 20 впереди, метрах в 30 за Кириллом, из-за большого дерева показался человек в странном костюме. Трудно было разобрать, что это за одежда. Она напоминала накидку, сшитую из травы и листьев, в которые были вставлены несколько тонких веточек. Лица этого лесного чуда почти не было видно, только белки глаз, казалось, иногда угадывались за травой, когда он двигался. В руках он держал автомат, а за спиной висело еще какое-то оружие, возможно, снайперская винтовка. Он медленно приблизился, легонько толкнул Кирилла прикладом автомата и, наверное, что-то ему тихо сказал, потому что Кирилл медленно поднялся с колен. Затем незнакомец сделал странную вещь, медленно повесил автомат на плечо Кириллу, и парень маленькими шажками двинулся к Толе. Сам незнакомец, медленно стянув с плеча винтовку, взял ее за ремень и прислонил к дереву, тем самым давая понять, что он действительно не собирается ни в кого стрелять. Андрей сделал несколько шагов к нему, но Толя рукой преградил ему путь. Романов бросил на товарища успокаивающий взгляд, решительно отвел его руку и двинулся дальше. Теперь не было никакого смысла бояться, самое плохое уже произошло, и если это действительно ловушка и тут есть кто-то еще, они в их власти.